Иногда на лиственницах укреплены деревянные птицы, куан. На дороге, ведущей к юрте, поставлены колья с изображением человеческих голов, дзайгда. Они тоже ограждают жилище шамана от посягательств черта. Необходимой принадлежностью шаманского костюма является короткая юбка из нерпичьей кожи, отороченная по подолу цветной полосой, на которой опять-таки нашиты люди, звери и птицы. Черта надо запугать сильным шумом, для чего шаман надевает тяжелый пояс, увешанный сзади множеством железных трубок, поднимающих во время пляски неистовый ляск. Его надо запугать страшным видом, для чего служит маска, отороченная мехом медведя. Черта может прогнать только гром. Этот гром шаман изображает с помощью бубна – унгту. Бубен представляет из себя обруч, обтянутый с одной стороны кожей, а с другой имеются веревочные крестовины в виде змей, обращенных в разные стороны головами. Шаман держит бубен в одной руке за крестовины, а в другой – колотушку в виде тоненького загнутого валька, обтянутую мехом выдры с изображением быстроногих ящериц. В бубне таится великая сила – гром. Когда она оставляет бубен, кожа с треском лопается. Это великое несчастье. Шаману угрожает смертельная опасность. Тогда черт имеет свободный доступ в его жилище. Для предохранения бубна от порчи его держат в берестяном футляре, на котором изображены змея с крыльями Агды, медведь Мафа, тигр Амба, бездна Сунгта и властитель морей Тему. Удэхейцы полагают, что у каждого человека есть две тени, одна световая, другая астральная. Последняя имеет вид человека, которому она принадлежит. Если тень его оставит, он теряет рассудок и становится сумасшедшим. Тень удаляется в загробный мир. Не всякий шаман может вернуть ее обратно. Это чрезвычайно трудное дело и под силу только очень сильному шаману. В 1909 году, зимой, когда я шел по реке Анюю, около притока ее Тормасунь, мне удалось присутствовать при одном таком камлании. Дело было так. Один молодой удэхеец шел при луне по льду реки и вдруг увидел, что от него отделился такой же человек, как он сам, и бросился в сторону. Больной страшно испугался, еле добрался до своей юрты, лег на пол и стал заговариваться. Тотчас родные послали за шаманом, который, к счастью, оказался живущим недалеко. Всю ночь и весь следующий день больной метался в бреду. Вид у него был дикий, испуганный и растерянный. На третий день, когда на западе угасли последние отблески вечерней зари, пришел шаман, и начались приготовления к камланию. Женщины взяли листья багульника, зажгли их так, чтобы они не горели, а тлели, и поставили к ногам шамана. По всей юрте распространился едкий ароматичный дым смолистого растения. Затем два удэхейца взяли в руки тлеющие листья багульника и стали ими обтирать одежду шамана, начиная от головы и кончая подошвами его обуви. Пока делались эти приготовления, одна старуха нагревала кожу бубна над огнем и слабыми ударами колотушки пробовала, достаточно ли она натянулась. Огонь в юрте был притушен, в очаге оставались одни только тлевшие угли. Наконец, очищения были окончены. Шаман надел юбку, нагрудник, на голову нацепил длинные ленты из стружек и подвязал позвонки к поясу. Он сел у огня по-турецки и, прислонив лицо к коже бубна, начал петь свою песню. Пение его было похоже на плач и чрезвычайно напоминало мне голошение, причитание, которое в детстве приходилось мне слышать в деревне у русских женщин на могилах их родственников. Наконец, началось и самое камлание. Шаман встал, начал сильно бить в бубен, он как будто пел и плакал в то же время, он сильно потрясал позвонками и плясал вокруг угасшего огня. Пение его становилось громче, удары в бубен сильнее и пляска неистовее. От музыки его становилось жутко, он говорил неясные и не всем понятные слова. Шаман летел в загробный мир. Сивон, которому он служил, помогал ему в этом трудном путешествии. На дороге встречалось ему множество препятствий. Он блуждал в горах, попадал в болото, шел по лесу во время тумана, то переплывал реки, то встречал тигра и так далее. Глаза шамана были закрыты, лицо покрывалось потом и имело изможденный вид. Но вот он достиг царства теней. Пение его стало тихим, печальным. Теперь шаман стоял на коленях. На минуту он замолчал. Присутствующие сообщили, что сейчас шаман приступит к отыскиванию тени. Перед ним много теней. Это души умерших, и все они похожи друг на друга. Только травматические повреждения, которые когда-либо человек получил в бытность его на земле, сохраняются и по ту сторону смерти. Шаман должен среди них отыскать пропавшую. Вдруг он заговорил. Больной 10 лет тому назад порезал ногу, у него шрам на правой ступне. Родственники не подтвердили, у него на правом плече родимое пятно. «Неверно», — отвечала мать, — «на левой ноге раньше мизинец был отморожен». «Да, это было», — сказал отец. «На охоте медведь помял его, следы когтей остались у него около бедра с левой стороны». «Тоже было. Ребенком он ушиб колено» и так далее. По этим признакам шаман нашел душу. Тогда он поднялся и стал подходить к больному с пляской. Сумасшедший пришел в большое волнение. Он бился, стонал, царапал себе грудь, но не вставал с земли. Шаман вытянул над огнем свой бубен, и вдруг я увидел на нем какое-то небольшое черное животное, похожее на мышь. Зверек быстро бегал по кругу, и, несмотря на то, что шаман наклонял бубен, маленькое животное царапалось по коже и взбиралось к обручу, не падая на землю. Тогда шаман направился к душевнобольному и быстро сбросил черное животное на раскрытую грудь бесноватого. Женщины быстро запахнули халат. После этого шаман взял прутик, привязал к нему обрывок бересты, намазанной сажей, и стал читать свои заклинания, несколько раз проводя этой берестой по лежащему на земле больному от головы до ног и обратно. Обряд был кончен, тень найдена и возвращена человеку. Теперь шаману предстояло спуститься на землю. Иногда спуск бывает медленный, тихий, спокойный. Иногда на пути встречаются опять препятствия. Иногда же спуск бывает быстрым и похожим на падение. В данном случае шаман метался, кружился, затем прыгнул в самую середину огня и ногами разметал уголья в разные стороны. Шаман упал на землю и тотчас же заснул. Больной спал тоже. На другое утро он выздоровел совершенно.